Блок 21. На ниве духовного просвещения, духовную отдушину, открытую на волне переходного времени, верующие евангельско-баптистского исповедания старались как можно лучше использовать для похода в народ с Евангелием. Почти непрерывно в крупных городах и селениях по местной церкви организовывали дни и недели интенсивной евангелизации. На городских улицах и в парках раздавалось христианское пение, распространялись духовные трактаты, книги Священного Писания. Верующие шли на заводы, посещали госпитали и казармы. В Самарской губернии огонь духовного пробуждения охватил многие слои населения. Христианские проповедники выступали в публичных местах с лекциями на актуальные темы: тупик современности, христианства и культуры. Баптисты Самары издавали газету «Путь к жизни». В Балашове формируется редакция журнала «Друг молодежи». Мы печатаем брошюры и летучие листки в сотнях тысячах экземпляров и распространяем по лицу нашей дорогой России для пробуждения дорогих родичей, сообщал бакинскому пресвитеру Василию Иванову Илья Галяев. Самое крупное духовное издательство образовалось уже в октябре 1917 года в Москве. Это было детище Павловых и Тимошенко, созданное на кооперативной основе. Издательство выпускало журнал «Слово истины» и множество христианской литературы. Сотрудники журнала очень внимательно прислушивались к биению пульса духовно-общественной жизни. Читатели находили известия с полей евангелизации, узнавая о больших призывных собраниях в Москве, Петрограде, Одессе, Киеве, Саратове, Самаре, Рязани, Смоленске, о работе солдатских и студенческих кружков по изучению Библии, о возобновлении деятельности армии спасения и повсеместном открытии воскресных школ. Журнал освещал не только радостные события, на его страницах можно было услышать и плач страждущих душ. В некоторых губерниях разгорались конфликты, христиане-баптисты страдали от непонимания со стороны окружающих, от подозрительности властей. В апреле 1918 года Павлов опубликовал письмо крестьянина Ивана Шкуренкова из села Куличи Брянского уезда Орловской губернии. «Уверовал я на войне в 16-м году и сразу начал проповедовать с другим братом, и сейчас у нас община из 20 душ. Но сатана, зная свою скорую погибель, не дремлет. И вот к празднику Пасхи мы убрали нежилой дом для нашего назидания. В субботу под Пасху было много посетителей, которые всех поносили и стучали, что есть мочи, в колотушки. И нам приходилось много раз быть агнцами среди разъяренных волков. В ночь со второго на третий день праздника Пасхи повыбили рамы и стекла в доме, а стены вымазали колесным дегтем. В 4 часа дня меня и брата Василия Перегудка и еще других братьев повезли в волостное присутствие. Там сельский комиссар вместе с какими-то людьми предложили нам ссылку из общества и устранение от пайка, которым братья наши питали плоть. Встретившие нас в волости всячески поносили имя Божье, кричали пострелять их, а комиссар сказал: не смейте более собираться в доме, я запечатаю его. Когда он приехал на место, мы просили сохранить мебель. Я за ваше имущество отвечать не буду, заругался комиссар, убирайте его сами сейчас, выбрасывайте вон. И стал он сам выкидывать скамейки, а еще трое ему помогали. Опустошив дом, дверь потом забили гвоздями. Дорогие братья и сестры, молитесь Господу, чтобы Господь помог нам в нашей работе. В стране царила неразбериха. Изданный Лениным 23 января 1918 года декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви юридически объявлял равенство всех религиозных объединений перед буквой закона. Фактически же положения декрета во многих случаях оказывались лишь отвлеченной формулой. Только через полгода Народный комиссариат юстиции выпустил постановление о порядке проведения в жизнь. Общество было расколото на множество разнородных группировок, их противоборство перерастало в гражданскую войну. Василий Гурьевич и его сотрудники по журналу «Слово истины» смотрели на жизнь духовно просветленными очами и не могли не замечать того, что новая власть, делая упор на диктатуру одной партии, зараженной воинствующим атеизмом, может привести страну к религии самообожествления. Если устранить из общества мысль о Боге, то придет император и потребует божественных почестей. Это умозаключение родилось не только в голове русского философа Николая Бердяева. Подобные размышления тревожили сердца и проповедников евангельского христианства. Пространными рассуждениями на эту тему поделился через журнал «Слово истины» в январе 1919 друг и соратник Василия Гурьевича Михаил Тимошенко. 27 февраля Россия отпраздновала двухлетие революции. Однако на душе у меня что-то невесело. В тот день, когда первая весточка достигла глухой татарской деревушки, где я находился под бдительным оком урядника, волна всеобщего ликования захватила и меня. Прошло 2 года, и я иногда жалею о том покое и уюте, который окружал меня в неволе. Ибо еще раз подтвердилась истина, что только те могут быть истинно свободны, кто свободен внутренне от порочной совести. За 2 года мы в общем озверели еще больше, кровь продолжает заливать землю, сама свобода попала в узы партийной распри, произвол отдельных личностей не имеет предела, гражданская война разгорается во всеобщий пожар, голод свирепствует. Свергая одного тирана, мы можем быстро соорудить себе нового, даже более свирепого, который, обещая нам горы счастья, отнимет у нас и последнюю веру в возможность перерождения человека. Хотелось бы верить, что мы, наученные многому в прошлые годы, отвернемся от суисловия краснобаев и примемся за тщательное исследование заветов любви, переданных нам Христом. Делу распространения христианской любви посвящали свою деятельность сотрудники издательства «Слово истины». Василий Гурьевич не только готовил статьи и различные материалы к печати, но и частенько нес боевое дежурство на книжных складах и магазинах издательства. По всем российским губерниям растекался отсюда духовный хлеб, напояя жаждущие души. Труды по организации издательских дел не прерывали чисто пасторского служения. Павлов находит время для участия во всех сферах церковной жизни. Рождественские праздники 19-го года Василий Гурьевич отмечал в детской воскресной школе, призывные собрания на Даниловском рынке тоже не обходились без проповедей Павлова. Хозяйственная разруха, связанная с гражданской войной, давала знать о себе и в столице. Дневник Павлова той поры пестрит заметками: не мог быть в собрании, потому что стали трамваи из-за недостатка топлива. Ночевал у сына трамвай, все стоят. В конце февраля 1919 года Павлов с проповедником Андреевым отправляется посещать церкви Владимирской губернии. Ехали в холодном товарном вагоне с частыми остановками. Пассажиры не выдерживали холода, искали повсюду дрова и прямо на полу вагона пытались развести огонь. Дыму напустили много, а тепла ни на грань не прибавилось. Владимирское село Коровино, куда прибыли уставшие проповедники, было заметным очагом евангельского движения. Здешняя община росла. Новообращенные принимали крещение даже в студеные зимние месяцы. Сотни людей пришли послушать приезжих проповедников. Хозяевам крестьянских изб пришлось разбирать перегородки для расширения площади. Зная о том, что в городах люди бедствуют от голода больше, чем в деревнях, верующие села Коровино отправили с гостями в столицу 3 пуда сухарей и мешок картошки. Несмотря на трудности поездки, я имел великую радость видеть в этих селениях сотни обращенных душ, записывает в дневник Павлов. В апреле Василия Гурьевича пригласили в Петроград на рукоположение служителей по делам издательства «Слово истины». В Петроградском доме Евангелия Василия Гурьевича встретил пресвитер Иван Никитович Шилов. Он срочно уезжал в Старую Руссу, и все руководство ближайшими собраниями поручил Павлову. Петроградская церковь заметно поредела. Голод заставил некоторые семейства переехать в хлебородные районы. Шилов и Муравьев отправили своих домочадцев в Самарскую губернию, а сами остались здесь. Церковь пополнялась новообращенными. Павлов провел собеседование с желающими вступить на христианскую стезю и на следующий день преподал им крещение. Через 3 дня возвратился Шилов, и было сразу же устроено торжественное богослужение, на котором Василий Гурьевич совершил рукоположение Шилова и Арингера на пресвитерское служение. На собрании баптистов присутствовало много евангельских христиан. Среди них Павлов заметил племянника И.С. Проханова по линии жены Николая Александровича Казакова. Представители евангельских христиан передали баптистам приглашение Проханова посетить их общину. Евангельские христиане отмечали праздник хора, зал был наполнен в основном молодыми верующими. Проханов и я сказали речь в назидание молодежи, пишет Василий Гурьевич в дневнике. Сегодня столица разукрашена красными флагами, а по улицам шествия довольно жидкие. На Невском проспекте один оратор с автомобиля говорил речь публике, призывая на борьбу с Колчаком, но рукоплесканий было не слышно, публика равнодушно слушала его. Ночевал у Проханова. Василий Гурьевич всегда был горячим сторонником братских отношений с верующими родственных исповеданий. С руководителем Союза евангельских христиан Иваном Степановичем Прохановым его связывала давняя дружба. Они оба были выходцами из малаканской среды, оба поощряли дух миссии циркумфлекснерства в своих церквах и сами были образцовыми проповедниками и евангелистами. Как христиане с широким кругозором и обостренным социальным чутьем, Павлов и Проханов какое-то время подвязались вместе на политическом поприще. После обнародования манифеста от 17 октября 1905 года они принимали участие в создании Союза свободы, правды и миролюбия. Эта организация представляла собой христианско-демократическую партию кадетского направления. Из-за внутренних разногласий Союз прекратил свою деятельность в марте 1906 года. Когда Василию Гурьевичу доводилось посещать град Петра, он старался изыскать время для того, чтобы повидаться с Прохановым. Вернувшись в Москву, Павлов погружается в поток разнообразных нескончаемых дел, проповедует на Даниловском рынке, исполняет пастырское служение в церкви, трудится в издательстве. И как всегда по-христиански откликается на события общественной жизни. 10 мая 1919 года Василий Гурьевич вместе с Церковным Советом принимает решение прочитать серию лекций о предотвращении межнациональной розни и еврейских погромов. На второй день праздника Троицы Павлов устраивает торжественное крещение новообращенных на берегу Москвы и реки. Господь послал яркую солнечную погоду. Небо и земля ликовали, радуясь спасительной Божьей благодати. Радостные мгновения жизни часто омрачались горечью физических недугов и бытовых неустройств. Сейчас у нас духовный подъем, миссионеры несут людям слово жизни, издательские дела тоже идут хорошо, писал Василий Гурьевич Николаю Одинцову 29 июля 1919 года. Я часто хворала, а моя Александра Егоровна стала неузнаваема, от ее тучности и следа не осталось. Стала легкой, как серна. Питаемся как можем, конечно, пустимся по-православному редко, когда едим скоровное, но слава Богу голодными еще никогда не были. Братья тоже заботятся о нас, некоторые присылают сухари. Василий Гурьевич квартировал на окраине Москвы в заводских помещениях. Какая-то комиссия приходила, долго осматривала здание и постановила выселить всех жильцов и Василия Гурьевича с женой. Через два часа оказалось, что волнение пока напрасно, явился контролер жилищного отдела Петров и объявил, что Павловых не тронут до особого распоряжения. Василий Гурьевич часто наблюдал, как хаос внешней жизни расстраивал человеческие души, убивал совестливость, сеял вседозволенность, лишая людей нравственной опоры. Обратим внимание на предельно простую запись в дневнике Павлова. Сегодня наш квартирант Нарбеков, несмотря на мой протест, влез на плодовое дерево во дворе и обивал еще незрелые яблоки и груши, угощаями своих товарищей. Этот человек без совести и стыда. Он говорит, что теперь настала коммуна и все будет общее. Немало людей восприняли идею коммунизма как возможность к благоустройству жизни за счет других. В первые годы советской власти атеизм официально не был возведен в ранг государственной политики. Пытаясь завоевать симпатии верующих, много пострадавших от царского режима, Совет народных комиссаров в январе 1919 года издал декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Этот закон в первую очередь охватывал антивоенные христианские течения менонитов, духоборов и толстовцев. Так как среди баптистов и евангельских христиан тоже были люди с отрицательным отношением к военной службе, эти церкви вынуждены были выдвинуть своих представителей в посреднический орган между церковью и государством. Таким звеном стал Объединенный совет религиозных общин и групп. Председателем совета был избран Толстовец В.Г. Чертков, а его заместителем стал сын Василия Гурьевича Павел Васильевич Павлов. Практически часто случалось так, что в делах совета приходилось участвовать и Василию Гурьевичу. Как опытный христианин и знаток религиозных конфессий, он проводил теологическую экспертизу по ходатайству лиц, желавших освободиться от воинской повинности по соображениям совести. Целый день провел в разборе бумаг Объединенного совета по делам об освобождении от воинской службы, свидетельствует краткая дневниковая запись о причастности Василия Гурьевича к работе религиозного экспертного органа. За массой дел в городе Павлов не забывает о нуждах сельских общин. Трудно исчислить время, где больше приходилось бывать Василию Гурьевичу в столице или за ее пределами. В 70 верстах от Москвы находилось маленькое село Тимаковка. Павлов приезжал туда регулярно и любил проповедовать в местной церкви. Община возглавляла и пожилая сестра Дарья Васильевна Тихонова. Она рассказывала Павлову о местных религиозных нравах. Новая власть здесь не гасила духовные обычаи, а даже поощряла. Василий Гурьевич с удивлением узнал о том, что во время трехдневного праздника в честь Казанской Божьей Матери председатель сельсовета запрещал все полевые работы. Такая высокая степень уважения к религиозным запросам населения не всем начальствующим была свойственна. Павлов убедился в этом, когда через три дня приехал в подмосковный городок Перово. Неподалеку от станции Кожуховская Павлов и его спутники Гартвич и Масин увидели высочайший забор лагеря военнопленных. Что привело их сюда? В одном из бараков лагеря томился христианин Федор Иванович Палак. Он написал братьям по вере, рассказав о том, что его арестовали в Киеве большевики в качестве заложника от буржуев. Комендант лагеря разочаровал пришельцев. Палак находился здесь временно, разъяснил он, и на днях этого заключенного перевели в Москву на территорию Андрониковского монастыря. Павлов с друзьями в этот же день двинулся к древней обители и через надзирателей смог передать съестные припасы и небольшую сумму денег для узника. Самого Палака удалось повидать только издали со стороны главного входа. Он шел с другими арестантами на работу. Павлов всячески старался облегчить участь Федора Ивановича, писал ходатайство властям от имени Московской Церкви и от Объединительного Совета религиозных групп, но ничего не помогало. Большевики наотрез отказались освободить Палака. Не раз ходил Василий Гурьевич в административный отдел Таганской тюрьмы. Там под следствием находился брат Георгий Шелье, и еще четверо верующих содержались под стражей за отказ от оружия. Свидание с ними Василий Гурьевич не добился, но рад был тому, что передачу кое-как приняли. В начале октября в Москву прибыл петроградский пресвитер Иван Никитович Шилов с братом Якобсоном. Они хотели повидаться с Василием Гурьевичем и обсудить возможность расширения миссионерского служения в северных краях России. Несколько дней подряд Павлов, его петербургские друзья и московские сослужители разрабатывали пути и способы проповеди Евангелия на российских окраинах. Заседания миссионерского комитета перемежались с работой внутри церковного совета Московской общины баптистов. Некоторые члены совета предложили Василию Гурьевичу снять с себя руководство богослужебными собраниями и выполнять только функции пресвитера, совершения вечери Господней, крещения, венчания и проповедь. Павлов выразил свое несогласие с решением совета, ссылаясь на то, что в баптистских церквах принято, чтобы пресвитер председательствовал во всех собраниях общины. Совет обвинил Павлова, что он иногда дремлет, когда проповедуют другие. «Такое случается со мной после многих бессонных ночей. Возвращаясь из путешествия, я чувствую усталость», — объяснял Павлов. «Я думаю, пусть этот вопрос решает церковь путем голосования». Члены совета долго совещались и в итоге пришли к заключению не ограничивать пока Павлова в служении. За духовными рекомендациями к Павлову не раз обращались сотрудники палаточных миссий. Они приезжали в Москву с разных концов России и беседовали с Василием Гурьевичем о том, как лучше организовать уличные собрания для проповеди Евангелия. Чаще всего эти беседы проводились на квартире сына Василия Гурьевича. Поток посетителей не иссякал до поздней ночи. А далеко за полночь к Павлу Васильевичу иногда наведывались представители власти. Ночью в 2 часа явился комиссар по борьбе с контрреволюционной партией и спекуляцией в квартиру моего сына, где я ночевал. Сына в это время не было дома. Комиссар произвел обыск в канцелярии, до 4 часов утра все рылся в бумагах и опечатал канцелярию, рассказывает Павло в дневнике. 14 декабря 1919 года Василий Гурьевич совершал освящение нового богослужебного зала на Серпуховской площади. Лик земли непрестанно меняется, новое царство приходит взамен прежних, и только Божье царство неколебимо и обосновано вечным Богом. Это царство любви и света, в нем действуют неземные законы. Мы освящаем это помещение во славу Господа. Мы будем молиться Царю веков, дабы сей дом был местом возвещения о Царстве Иисуса Христа. Чем больше людей станут сынами Божьего Царства, тем ярче сияет слава Господня, сказал Павлов перед началом богослужения. Торжественную проповедь о духовном храмостроительстве произнес соратник Павлов Василий Прокофьевич Степанов. Степанов был родом из села Пески Тамбовской губернии. Ревностное служение Степанова сделало это тихое селение на берегу Хопра одним из центров российского евангельского движения. Помимо яркого проповеднического дарования, Степанов обладал и незаурядными административными способностями. Ремонт дома стоил нам 15 тысяч рублей, 150 стульев дало нам одно учреждение в наше пользование пока бесплатно. Все хлопоты по устройству этого дома взял на себя брат Степанов Василий Прокофьевич, отметил Павлов в дневнике. Бесконечные пастырские труды по устроению церкви не замыкали интересы Павлова только на проблемах внутриобщинной жизни. Он глубоко интересовался всеми направлениями богоискательства, которые заявляли о себе в Москве. В конце 1919 года большим событием московской духовной жизни были религиозно-философские лекции профессора Владимира Марцинковского. Этот замечательный ученый-проповедник и публицист выступал на высших женских курсах в университетах и в большой аудитории Политехнического музея, участвовал в диспутах с Луначарским. Василий Гурьевич старался не пропустить ни одной лекции Марцинковского. Годы не ослабили у него юношеской тяги к словесным баталиям о поисках истины, о жизни и смерти. Павлов всегда приходил с женой и садился в первых рядах, чтобы можно было лучше слышать ораторов. Вероятно, волна антисемитских настроений побудила Марцинковского подготовить лекцию на тему «Христос и евреи». Он прочитывал ее по нескольку раз во многих аудиториях. И всегда залы были переполнены. Марцинковский рассказывал о своих встречах с ученым еврейским раввином Яковом Мазе. Этот раввин любил Новый Завет и даже цитировал его в своих проповедях в синагоге. «Почему евреи не веруют в Иисуса как в Мессию?» — спросил я его. «Потому что с тех пор, как его имя стало известным, кровь евреев не переставала проливаться теми, кто его имя носит. Недавние погромы на Украине превзошли своими ужасающими размерами все избиение, бывшее до сих пор в истории». Он взял в руки афишу о моей лекции и стал читать программу «Ключ к разрешению еврейского вопроса». Ключ. Окажется, сам Бог его потерял. Когда мы прощались, Яков Мази сказал: «Да благословит вас тот, во имя которого вы идете к людям». Марцинковского сменил на трибуне писатель Толстовец Иван Горбунов-Посадов. Оратор призывал отбросить национальные предрассудки, ведь все люди — творение единого Бога. Христиане, толстовцы вполне солидарны с лектором, хотя мы и не разделяем веры в божественность Христа, сказал Горбунов-Посадов напоследок. Павлов, сидевший по обыкновению на первом ряду, энергично поднялся и попросил слова. Ему разрешили подняться на сцену. Седобородый коренастый старец с блестящими темными глазами предстал перед слушателями как посланец иных миров, как древний пророк, глашатай Божьей истины. «Я уважаю вас, друзья толстовцы, за вашу любовь к добру и правде. Но вы глубоко заблуждаетесь, отвергая божественность Иисуса Христа», — твердым голосом заговорил Павлов. Евангелисты свидетельствуют о том, что апостол Петр исповедовал его божество, а когда иудейский первосвященник спросил Иисуса: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Первосвященник признал такие слова богохульством и вместе с другими судьями осудил Иисуса на смерть. Можно ли считать себя христианами, не признавая Христа своим Господом и Спасителем? Об участии Василия Гурьевича на лекционных дискуссиях Марцинковский впоследствии упомянул в мемуарах «Записки верующего». Известный поборник баптизма в России Павлов В.Г. всегда говорил добродушным тоном, но очень ясно и определенно, так охарактеризовал своего добровольного помощника Владимир Филимонович. С толстовцами Павлов часто беседовал на квартире сына. Василий Гурьевич никогда не уклонялся от переговоров с верующими иных исповеданий. Толстовцы утверждали, что учение о трех богах о Троице создала церковь и потом якобы обожествила Христа, хотя он сам себя не обожествлял. «В этом вопросе я чувствую больше родства с православными христианами», — заявлял Павлов, опираясь на слово Евангелия о явлении Бога в трех лицах и божественной природе Христа. Неоднократно посещал Василий Гурьевич и кружки Марцинковского, образованные в Москве среди студенчества и интеллигенции. На этих встречах молодые люди изучали Слово Божие и толковали о необходимости возрождения православной церкви. Вторая баптистская церковь на Серпуховской площади в период становления тоже находилась под духовным попечением Павлова. Руководил собранием на Серпуховке. После богослужения имел беседу со слушателями по разным интересовавшим их вопросам, причем один мой собеседник, молодой человек, высказал, что он из моей проповеди убедился в пустоте своей жизни, гласит запись в дневнике 31 декабря 1919 года. Спасти хотя бы одну душу от духовной гибели, что может быть радостнее для пастыря и проповедника. Конец блока 21.